Радиосеть. Добрый вечер. В эфире Радиосеть на радио ВК. Мы говорим о том, что думаем. В студии Даниил и Тимур. Привет. В Красноярске принято решение передать Русской православной церкви, вернее, Красноярской епархии, здание духовной семинарии на Горького. Сейчас там находится гарнизонный военный госпиталь. Кстати, об этом решении патриарху Кириллу сообщил лично губернатор наш господин Толоконский. Значит, речь идет о том, что вот это здание, которое исторически церковь считает своим, но уже более 100 лет служит в качестве госпиталя, просто перейдет под ведомство РПЦ. Мы связались с госпиталем и выяснили, что думают там сейчас на происходящее. Радио ВК. Как вас зовут? Александр Валерьевич. Александр Валерьевич, очень приятно. Скажите, пожалуйста, есть у вас минутка на небольшой комментарий? Ну, комментариев по телефону тем более не даем. Ну, мы же радио. Как еще, ну, кроме как по телефону? А больше никак эти радио. У нас камер нет, видеокамер. Ну, понятно. Ну, если комментарии касаемые военного госпиталя и прочего, вся информация в пресс-службе Центрального военного округа города Екатеринбург. Сами мы не имеем права разглашать, что-то говорить. Но вы можете подтвердить факт передачи? Нет. Нет, да? В ближайшее время, пока не будет построен новый госпиталь. То есть пока не будут передавать? До нет, тех пор? Не будут. Мы работаем, лечим больных, то есть выполняем свои предназначения. А вообще для вас вот передача этого здания, ну, это как бы... Вы не против вообще этого? Ну, когда нам предоставят соответствующий типовой госпиталь, конечно, нет. Но сейчас вы довольны этим зданием? Для вас другого, он... другого выхода нет у нас работать. Ну, оно свои функции необходимые для вас вообще выполняет? Ну, если госпиталь в этом здании существовал более 100 лет и выполнял свои функции, не думаю, что со временем что-то изменилось. Ясно. И когда, по-вашему, все это произойдет, когда все необходимые, значит, требования будут соблюдены, и когда вам дадут новое здание? Не раньше, чем через 3-4 года, может, и 5. О, понятно. А можете полностью представиться, как ваша должность звучит и как вайфа? Ну, прежде всего, начальник военного госпиталя. Как вас зовут? Еще Александр раз. Александр Валерьевич. А фамилия? Арсеньев. Арсеньев. Александр Валерьевич, спасибо за комментарий. Спасибо. Пожалуйста. Тимур, мне во всей этой истории больше всего непонятна следующая ситуация. Я абсолютно прекрасно понимаю, что Российская Федерация – это большей частью страна, где народ исповедует православие. Но я не понимаю, почему при передаче здания Российской Православной Церкви ремонт, перед этим должен производиться ремонт за счет денег из бюджета. По-моему, православная церковь не самый бедный в мире институт. А так же, как и Министерство обороны. Просто напомню, что еще здесь, с 2010 года идут переговоры о том, кто будет перед передачей этого объекта, кто будет его ремонтировать. Министерство обороны, как мы видим, этого делать не хочет, потому что 5 лет переговоров ни к чему не привели. Соответственно, если не платят военные, то будет платить наш бюджет краевой. Ну, естественно, это логично, просто больше денег никто давать не будет. И, наверное, и не собирается. То есть, скорее всего, да, здесь экономит и церковь, экономит Министерство обороны, а в кошелек бюджетоплательщиков нашего края вот опять залезут наши священники. При этом, насколько я понимаю, дефицит края и так краевой бюджет и так в дефиците. А Министерство обороны, изнасилованное господами Сердюковой и госпожой Васильевой, тоже сейчас не могут себе позволить особо больших затрат. И, на мой взгляд, церковь должна взять на себя этот ремонт, а не перекладывать его на бюджет края. Мы связались с отделением Красноярской патриархии и попросили их прокомментировать ситуацию. Андрей Викторович, да? Здравствуйте, меня зовут Тимур, я из радио ВК. Мне порекомендовали к вам обратиться за комментарием по поводу передачи военного госпиталя вам. Есть ли у вас минутка? Значит, дело касается истории с передачей нашего военного госпиталя, да, гарнизонного, епархии. Хотелось бы уточнить, как сейчас вот ситуация текущая, передан он, не передан, и как это будет происходить, если он еще не передан? Потому что оно епархии принадлежало изначально, то есть как бы речь идет об этом, о возвращении епархии этого здания, которое сейчас пребывает в самом лучшем виде. Здесь надо отметить, что как бы госпиталь никто не выгоняет из этого здания. Вот. Даже более того, скажем так, епархия со своей стороны не проявляет, скажем так, какой-то явной инициативы для того, чтобы срочно заполучить это здание. То есть речь сейчас идет о том, чтобы госпиталь появилось свое собственное здание. То есть то, которое им подходит по всем техническим, медицинским и прочим характеристикам. Вот. Как только это здание появится, тогда, скажем так, произойдет процесс передачи. Это памятник архитектуры. Вот. Даниил, замечу, кстати, основной аргумент священников состоит в том, что когда-то это здание, действительно, на самом деле принадлежало церкви. Прошу заметить, в то время церковь не была отделена от государства, как сейчас. То есть это был госинститут, на который, соответственно, закладывались деньги в бюджет. Сейчас этого нет. У нас государство светское. Вот такая ремарка. Но у меня есть другое замечание. В принципе, абсолютно хорошо, что в Красноярске появится новый госпиталь для военных. Я не совсем могу понять все-таки, каким образом человек, исповедующий условный ислам, заплатив налоги для каких-то своих, для того, чтобы государство выполняло присущие ему функции, ремонтировало дороги, строило больницы, школы, обеспечивало безопасность. Почему он платит за восстановление, по сути, храма, который ему абсолютно не интересен, не важен, и он никогда к нему не относится? Аргументация, что это исторический памятник, это имеет место право быть на существование, такая точка зрения. Но давайте мы тогда определимся все-таки. У нас государство и церковь – это один институт или два разных? Не хочу обидеть никого из верующих ни в коем случае, но, опять же, ремарочку. Когда мы все люди добрые, мы любим, кто-то меньше, кто-то больше, жертвовать на церковь, на строительство храма. В любом супермаркете сейчас стоит стеклянный короб, и надпись, например, «Пожертвование на строительство такого-то храма». Священники говорят, вот здесь, в этом районе, очень мало храмов, хотели бы построить новый. Поэтому скиньтесь, люди добрые, уважаемые, и мы его построим. Мне эта ситуация напоминает такую абсурдную зарисовку. Представьте себе предпринимателя, который просит жителей того или иного района, не знаю, Ветлужанки какой-нибудь условный, просит скинуться на то, чтобы он построил новый супермаркет. Мол, население Ветлужанки не в полной мере охвачено от супермаркетами шаговой доступности. Поэтому я вам построю здесь огромный большой супермаркет. Вы будете ходить, покупать у меня продукты, а я буду делать свой бизнес. И ведь То же самое происходит с церковью, потому что если бы церковь не брала денег с населения, как это делает предприниматель, тогда был бы другой разговор. Но освобождена от налогов, будучи освобождена от налогов, церковь, она же ведь, я так полагаю, она не бедная. У меня еще есть маленькая ремарка. Если мы обратим внимание на количество скандалов с священнослужителями, которые ни в коем случае не хочу утверждать, что все священнослужители – это богатые люди, но тем не менее, если мы посмотрим даже на количество скандалов за последние несколько лет, это и разбивающиеся на дорогих иномарках, вводящие в нетрезвом виде, которые имеют собственные богатые, можно даже сказать, хоромы, и по-прежнему все-таки РПЦ считается одной из самых богатых организаций мира, заставлять краевой бюджет платить дважды за одно и то же здание, а по сути так оно и есть. Ну, на мой взгляд, это больше тянет уже на вымогательство. Извините за резкие слова. Так, ты сейчас идешь на ОМФ. Добрый вечер, и мы по-прежнему продолжаем. Это радиосеть на радио ВК, в студии Даниил и Тимур. Мы говорим то, что думаем. Тимур, на этой неделе прошла следующая новость. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты часто пользуешься красноярскими дорогами в качестве, может быть, автовладельца или передвигаясь на машине? Ну, я им пользуюсь не менее регулярно, чем походами, чем магазинами, например. То есть каждый день и не раз, естественно. Скажи, как ты оцениваешь их качество? Ругаться не буду, просто скажу, что они плохие. Простите за бедность речи. Тем не менее, на их содержание тратятся ежегодно колоссальные деньги. Ну, не далее, как сегодня, прошла новость о том, что был зачислен транш в 1,8 миллиардов долларов, миллиардов рублей, простите. В 2014 году из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей, а в 2015 на дорожное хозяйство заложено всего более 13 миллиардов рублей. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Краснодарского регионального отделения Общероссийского национального фронта. И тем не менее, передвигаясь по красноярским дорогам, регулярно сталкиваешься с какими-то ямами, с какими-то колтобинами, с неровной поверхностью. Если вы помните, яма была на Октябрьском мосту. Лично я дважды оставлял колеса на мосту Три Семерки. Конечно, это что-то ремонтируется, но такое впечатление, что яма это какой, и вообще качество дороги это какая-то многоголосая гидра, многоголовая. Потому что там, где латается одна яма, незамедлительно получается три. И возникает существенный вопрос, а каким образом и куда тратятся эти деньги? И вот, собственно, на этот вопрос и решили, наверное, ответить представители Народного фронта. И вот какая получается штука. Вот не любят все-таки у нас чиновников, как-то не доверяют им, что ли. Потому что, например, красноярский общественный деятель Павел Стабров, который возглавляет Федерацию автовладельцев России, которая, среди прочего, занимается тем же самым мониторингом расходов на выделенных из бюджета всех уровней дорог, он сказал нам, что сотрудничать с Народным фронтом здесь не будет. Тимур, маленькая поправка. Общественный Народный фронт – это общественное движение, это к чиновникам никакого отношения не имеет. Павел, подскажите, пожалуйста, в нашем крае выделяются очень большие средства на ремонт автомобильных дорог. Вот вы, как автолюбитель, ощущаете это или нет? Так, идем на пешку. Я бы осторожно бы так выражался, потому что у нас край очень большой по территории, и этих очень больших средств явно не хватает. Причем не хватает даже на текущий ремонт дорог. А вот подскажите, пожалуйста, такой момент. Гарантия на ремонт наших дорог в крае 2 года, в соседней Томской области 5 лет. Вот чем, по-вашему, вызван столь большой разрыв? Ну, потому что это местное законодательство, которое может правительство края совместно с законодательным собранием может выработать такой документ. Это их право. Конечно, 5 лет гарантии это гораздо более удобно, чем 2 года. Спрос гораздо больше с поставщика услуг, которые ремонтируют дороги. Я думаю, что это такой инициативой можно было бы выступить. Скажите, а вы в курсе, что сейчас Общероссийский национальный фронт по поручению Владимира Владимировича Путина начинает заниматься вот этим вопросом? Вам интересна эта информация? Согласились ли вы принять участие вот в рабочей группе? Нет, нам не интересна эта информация, потому что это такое политическое решение. Пусть они занимаются, чем хотят. Они существуют уже 5 лет и, в общем, ничем до этого не занимались. Более того, эффективность очень сомнительная этих всех занятий полуполитических организаций. Ну, мы этим занимаемся тоже периодически, и что-то нам тоже удается. Совместно с ними мы заниматься контролем с дорогами не будем. Пускай они сами решают вопросы. Павел, и последнее. А кто вообще отслеживает именно периодичность ремонта дорог? Да? Потому что может быть вполне ситуация, что ее отремонтировали, и через год опять требуется ремонт. Я вам не могу назвать, как называется этот надзорный орган, точно силен в этом деле. Но я знаю, что и за строительством, и за ремонтом дорог есть некий контроль качества. То есть на этапе и приемки, и затем отслеживания. Во всяком случае, в том числе и полиция, то есть инспекция безопасности дорожного движения, должна точно так же заниматься отслеживанием качество дорожного полотна, поскольку это прямую граничит с безопасностью, вернее, напрямую связано с безопасностью дорожного движения. Хорошо, спасибо вам большое за комментарий, спасибо, что уделили время. Удачи на дорогах. Мне бы хотелось в интервью обратить внимание на два аспекта. По данным ОНФ, гарантии на дорожное покрытие в Сочи, Биробиджане, в Грозном 3 года, в Липецке, Ульяновске 4 года, в Томске, Нижнем Новгороде 5 лет. В Калуге устанавливаются гарантийные сроки двух видов – 3 и 5 лет. У нас же фактически получается, Павел правильно отметил, что очень много служб занимается контролем, но работы и результаты этой работы, лично я, например, как водитель, который пользуется автомобилем достаточно много, я не вижу. Мне непонятно, каким образом и кто контролирует проведение ремонтных работ. Мы прекрасно видим не один раз на улицах города, что дороги были отремонтированы, а через год на них те же самые проблемы. И кто занимается этим вопросом, с какой периодичностью, кто несет ответственность за проведенные работы, таких людей нету. И, кстати, что касается гарантий, гарантийных сроков эксплуатации наших дорог и той разницы, которую мы видим между Красноярским краем, Томской областью, Биробиджаном и так далее. А понятно, что это, конечно же, дело в особенностях местного законодательства, да, где-то свои ГОСТы, СНИПы, где-то свои. Но тем факт в том, что все это на местном уровне принимается местными властями. Это в первую очередь депутаты, которые принимают все эти нормативы. Уже, и во вторую очередь, конечно, чиновники. Острословы говорят, что в России в полной мере работает только один закон, так называемый закон 2D – дураки и дороги. Конечно же, никто наши власти дураками не считает. Понятно, что они не дураки. Но вопрос, почему Томское, например, законодательное собрание работает лучше нашего, я, наверное, просто в пустоту задам. Тем не менее, хотелось бы отметить, что надеемся, что проблема будет решаться, и в том числе общими усилиями, а не каждый поодиночке. Если ты сам себе не вредитель, значит, должен помнить о том, что настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем. Это лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай-лай-лай. Пусть подрежет тебя нарушитель, будь спокоен душой и лицом, ведь настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем. Это так, что горе-водитель закимарит и прет на пролом, но настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем. Это лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай-лай-лай. Это «Радиосеть». Добрый вечер, в эфире по-прежнему «Радиосеть», а в студии по-прежнему Тимур и Даниил. Совершенно феерическая новость пришла к нам из города Вольска, Саратовской области. Оказалось, что, по мнению начальника управления культуры местного, главный по культуре, по ее мнению, у Чехова настоящая фамилия была Пешков. Значит, произошло все так. Госпожа Ольга Родионова, простите, во время доклада которой по поводу мероприятий, посвященных Дню литературы, который был объявлен в России в этом году, в 15-м, вот она, в общем, докладывала о том, что сделано столько-то выездных мероприятий, столько-то концертов, столько-то круглых столов и так далее. И тут, значит, глава Вольского района Анатолий Краснов решил подковырнуть Родионову и спросил: а вот вы тут главный у нас по культуре, а как у Чехова фамилия? Чехов? На что госпожа Родионова сказала: Пешков, Антон Пешков. Ну, все немножечко удивились такой безграмотности и как бы ей намекнули: а вот вы когда-нибудь слышали о Чеханте и так далее? Да, говорит, Чеханте было, но это была не фамилия, а было его прозвище. Что я хочу сказать на эту тему? То, что зачастую у нас люди, которые имеют отношение к культуре, выполняют свою работу несколько формально. Для них это обыкновенная чиновничья работа. Сегодня они занимаются литературой, завтра они занимаются спортом, послезавтра они занимаются какими-то другими вещами. И тем не менее, для меня непонятно, каким образом опять-таки идет освоение средств, если человек, ну, что называется, грубо не в теме. Вот мне интересно, а наши красноярские чиновники, вот как они относятся к таким базовым знаниям, которые, в принципе, есть у должны быть у людей, которые занимаются культурой? Да, вот ты ругаешь чиновников? Ругаешь. А между тем мы поговорили с Алексеем Федоренко, это сотрудник аппарата городского совета Красноярска, и предложили ему такой небольшой экспресс-тест на общую эрудицию. Вот что из этого получилось. А как настоящая фамилия Чехова? Чехов, да. Кто написал роман «Улисс»? Ну, судя по всему, Джеймс Джойс. Что такое квадратура круга? Квадратура круга, я вот помню, что это все-таки связано что-то с формулой его площади, пиар квадрат. Но как точно выразить? Математику давно учил, не смогу точно ответить. А что такое флексия? Флексия – это то ли окончание слова, то ли там, структура слова. Что-то. Ну, в общем, это форма изменения слова. Или как? Да-да-да. Что такое рефлексия? Рефлексия – это, если буквально, взгляд на себя, то есть осмысление своих действий в прошлом. Сколько планет в Солнечной системе? 9, если правильно помню, 10-ю разжаловали из планет. А чей Крым? Наш. Ну, как видим, у наших местных чиновников не все так плохо с эрудицией, как у коллег из Саратовской области. Ну, правда, один раз, конечно, господин Федореев немножечко ошибся. Ну, да ничего, астрономию изучали, действительно, я уже не помню тоже в каком классе. Ну и, наверное, для работы городского совета эта информация никакой ценности не представляет. Тимур, я как раз об этом и хотел сказать. Дело в том, что, на мой взгляд, если ты занимаешься работой, ты должен это делать профессионально. Не может человек, который занимается культурой, не знать, ну, действительно базовые вещи, которые, в принципе, преподают в школе. Получается потом, что такие же люди, они приходят и в другие абсолютно области. И проблема не в том, что госпожа Родионова не знает, кто такой Чехов. Проблема в том, что она занимается этим. Ну, ты, как всегда, на наших чиновников нападаешь. А вот сам-то ты можешь мне сказать, чья фамилия вообще Пешков? Это кто? Алексей Максимович Горький, замечательный такой писатель. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Это радиосеть. И в эфире по-прежнему радиосеть на радио ВК. В студии Тимур и Даниил. Необычную и, можно даже сказать, немножко провокационную акцию предъявила красноярской общественности сотрудница одного из благотворительных фондов, Ольга Абанцева. Она просто побрила себя наголо. Мы связались с ней, и оказалось, что, причем здесь, казалось бы, кризис, но это именно уши растут именно оттуда. Все дело оказывается в кризисе. Значит так, в первую очередь мы должны все понимать, что в связи с экономическим кризисом количество пожертвований благотворительных фондов существенно понизилось. Об этом начали говорить и федеральные фонды, и региональные фонды. Это на себе сейчас очень хорошо чувствуют. Но дело в том, что количество сборов на детей не уменьшилось, и количество обращений, к сожалению, с каждым днем растет. Для того, чтобы привлечь внимание благотворительности со стороны бизнеса, общества, со стороны частных пожертвований, лично я была вынуждена пойти на подобный шаг, потому что конкретно у этой девочки и девочки их счет в клинике более 10 миллионов. Это серьезные средства, их достаточно сложно быстро собрать в регионе. И именно поэтому я сделала то, что сделала. Я хотела, во-первых, как вы видите, сцена где-то аналог сцены из фильма «Солдат Джейн», где она, собственно, тем, что сбривает волосы, показывает свою решимость идти по своему пути до конца. У нас тоже нет ни права отступать, у нас нет такой возможности, потому что помочь чуть-чуть нельзя. Либо мы соберем эти средства на лечение, либо лечение прекратят. А во-вторых, конечно, в самом ролике отсыл к потере волос во время онкологического заболевания. Ирочка больна онкологией, это нейробластома. В России, к сожалению, не применяют многих методов лечения, современных, высокотехнологичных, таких, какие, например, вот непосредственно в Германии вместе с клиникой города Грайсвальда. И все дети во время лечения теряют волосы. Собственно, потеря волос – это тоже отсыл к ребенку, непосредственно к Ирочке. И если для кого-то эпатажная акция Ольги показалась приемлемой, и кто-то решил действительно помочь больным детям, всю информацию о том, как это сделать, можно найти на сайте фонда по адресу добро24.ру. Но у меня здесь есть небольшие сомнения. Да, благотворительность – дело хорошее, но вот эта Ольгина акция, я бы сказал, даже выходка. Я Ольгу прекрасно знаю, и поэтому она на меня не обидится. Она сродни чем-то, мне кажется, где-то стоит рядом, не совсем рядом, но где-то в той же области, что и, например, акция художника нашего Павленко, который прибил мошонку свою к Красной площади. Как ты считаешь, Даниил, вообще эпатаж, и он уместен ли он в благотворительности? Я бы не стал говорить здесь об эпатаже, потому что, когда я вчера увидел впервые этот ролик, меня он сначала, естественно, он немножечко удивил, да, что молодая, красивая девушка, непонятно зачем, перед камерами начинает заниматься парикмахерским искусством, и прическа, скажем так, не всегда и не самая популярная среди женщин. А потом я подумал, с другой стороны, что по большому счету это человек в отчаянии, когда человек кричит даже таким образом и привлекает внимание даже таким образом, в конце концов, Ольга не задела ничьих чувств, и у нее не было намерения это сделать. Хотя, еще раз повторюсь, сначала, да, реакция, наверное, была достаточно удивленной. И хотел бы отметить тот момент, что когда я зашел на страничку в соцсети Facebook, Ольга достаточно четко высказала там свою позицию, что если это пойдет на пользу, если это будет спасать жизни детям, то такие акции, их нужно проводить, потому что, она правильно сказала, никто, кроме сотрудников фонда, этого не сделает. Люди могут пройти мимо, люди могут не зайти даже на страничку этого фонда. Поэтому, еще раз повторимся, вы можете получить всю информацию на страничках Ольги Абанцевой в социальных сетях и на сайте добро24.ру. Ну, добавлю, что я Ольгу не осуждаю ни в коей мере, совсем. Скорее всего, да, действительно, дело в нашем обществе. Ну, нет у нас таких глубоких давних традиций меценатства, пожертвования, как это на Западе происходит. И, наверное, скорее всего, вот это был акт отчаяния, я согласен с тобой, Данил. И, ну что ж, я надеюсь, я желаю Ольге, чтобы... Кстати говоря, еще о благотворительности. Почему я вот обвиняю в этом общество? То есть Ольгу заставила это делать, так сказать, ситуация. А ситуация вот какая? Я общался с жительницей Красноярска. У нее маленькая дочь умерла, к сожалению, от рака. И мы с ней беседовали о том, как она собирала деньги. Мама мне рассказывала, как она собирала деньги. Три из пяти человек, к которым они обращались, это были и тоже соцсети, это были и письма официальные и так далее. Три из пяти примерно человека не дали денег только потому, что они боятся мошенников, к сожалению. В этой сфере мошенничество процветает, оказывается. И действительно, люди отдают деньги, движимые, так сказать, самыми лучшими побуждениями, имея доброе сердце и желание помочь, а эти деньги, естественно, никуда не доходят. Я думаю, что у Ольги будет все хорошо, и также у подопечных ее фонда, у их родителей, и вообще у всех у нас все будет хорошо. Я бы тоже хотел бы присоединиться к пожеланиям удачи Ольге и, прежде всего, выздоровления ее подопечным. It's the sound of my gun. Oh, girl, dear, honey, what have you done? Oh, girl, dear, it's the sound. Stop the flame. Это радиосеть. Добрый вечер. Это по-прежнему радиосеть на радио ВК. И в студии Тимур и Даниил. И мы по-прежнему говорим то, что думаем. На прошлой неделе красноярскую политическую, общественно-политическую жизнь, смело можно сказать, взорвало событие. Депутаты ЗАГС Собрания абсолютно внезапно проголосовали за поправку в краевой закон о выборах. И таким образом сейчас, на данный момент, внесено предложение и уже, насколько я понимаю, уже принято фактически решение о том, что прямых выборов ни в городе Красноярске, ни во многих районных центрах фактически не будет. Меня в связи с этим заинтересовал, конечно же, вопрос следующий. Чем вызвано вообще такое резкое решение за последние два месяца уже, по-моему, второй или третий раз выходит с такой инициативой, все очень быстро проходит. Ведь мы на самом деле не раз слышали от депутатов самых разных фракций, что выборы, это прямые выборы, это святое для них. Они будут отстаивать их до последнего, и тут вдруг вот задний ход дали. Нам удалось связаться с депутатом Владимиром Владимировичем Егоровым, и вот как он прокомментировал городского эту совета, ситуацию. Городского совета, да, и вот как он прокомментировал эту ситуацию. Владимир Владимирович, вас беспокоит радио ВК, меня зовут Даниил. Мы бы хотели к вам обратиться за комментарием. На прошлой неделе в Красноярске были отменены прямые выборы. Как вы считаете, в связи с чем это связано, почему часть депутатов так резко изменила свое мнение, и будет ли эта история иметь какое-то продолжение? Прямые выборы еще не отменены, я вам говорю, мы не принимали на горсовете. Отменены выборы по ряду регионов Красноярского края. Дальше уже будет решать местный регион. То есть мы еще на горсовете должны это дело решать. Будут ли они отменены или нет. Но а с чем это связано, я могу сказать, это веяние Москвы, чтобы проводить все такое. Это первое. Во-вторых, я думаю, что это связано у нас, вы знаете, один из самых главных вопросов, это то, что у нас есть администрации и городские, и районные. Это имеется в виду вот города Шарыпово, Ачинск, Ужур, да? Вот. То есть вот такие вот администрации, там говорят, Минусинск, там двойная администрация. Администрация города отдельно, района отдельно. Вот это, видимо, связано с одним из того, чтобы оптимизировать депутатский корпус и оптимизировать регион. А как вы считаете, для районов, центров и для такого города миллионного, как Красноярск, система должна быть одна или все-таки в районах она может быть по одному строится, а в Красноярске по-другому? Ну, мое личное мнение, что должны быть прямые выборы мэра. Это мое личное мнение. А мнение депутатского корпуса, вы сами понимаете, оно складывается со всех голосов, а не со того моего. Скажите, а почему часть депутатов, которые раньше говорили о том, что необходимы прямые выборы, вдруг приняли такое решение? Я не могу знать, почему, видимо, связано с какими-то фракционными делами, связано с позицией партии, видимо, только поэтому. Это было мнение депутата городского собрания Владимира Владимировича Егорова. Мне бы хотелось бы отметить в связи с этим два момента. Конечно, решение господина губернатора Виктора Александровича Толоконского, оно логично с точки зрения управления, потому что сейчас, управляя таким большим краем и получая людей не в команду, а выбранных, Виктор Александрович может столкнуться с такой проблемой, как с управляемостью краем. Работать с навязанными людьми так или иначе, это достаточно тяжело. Люди далеко не одинаковы, они по-разному могут смотреть на вещи. Поэтому с точки зрения управления именно краем, решение, на мой взгляд, абсолютно верное. Мне вообще кажется сомнительной ценность прямых выборов, в принципе, сомнительная. Ну, я поясню, почему. Дело, ну, не секрет, что большинство электората – это люди не обязательно с высшим образованием, понимаете? Большинство не понимает ни в экономике, ни в политике, ни в сельском хозяйстве. Ну, понимаете, если человек работает, например, ну, спортсмен, он не обязан уметь добывать уголь или там, верстать годовой бюджет. Это понятно, он не должен этого делать. Но давать ему в руки, так сказать, вверять ему судьбу города, района, ну, я не знаю. Нет, не знаю, очень сомнительно. Вообще... У меня, я давно уже для себя понял как бы идеальную модель, которую хотел бы предложить нашим властям, если они нас слышат или когда-нибудь услышат. Ввести нечто вроде избирательного ценза. То есть, если ты хочешь влиять на судьбу своей страны, на ее будущее, на состав, не знаю, местного городского совета, законодательного собрания, муниципального собрания, если ты хочешь иметь на них влияние, ты должен сам что-то для этой страны представлять. То есть, грубо говоря, если... Я, опять же, никого не хочу обидеть, но посудите сами, пенсионер, который уже давно не работает, не вносит никакого вклада в развитие страны, ну да, конечно, он заслужил пенсию, но тем не менее сейчас он стране ничем не может помочь, в силу того, что он просто отстранен от любой работы, если он, конечно, на пенсию ушел, и еще получает от государства деньги в виде пенсии. Так вот, этот человек, мне кажется, ну, я боюсь показаться резким, но мне кажется, он не имеет права влиять на судьбу государства в виде вот, даже местных. Про президента мы, конечно, не говорим. Так вот, в чем предложение? Суть моего предложения – позволять голосовать только тем, кто, например, будет платить ну, ежегодные взносы, вроде налога, избирательный налог, вот так вот скажем, платишь 1000 рублей в год, допустим, приходишь, регистрируешься, получаешь карточку официальную, карточку избирателя, и приходишь и голосуешь. На эти деньги как раз и можно... как раз профинансировать этот процесс выборный, обустроить участки избирательные, там урны оборудовать, как полагается. То есть не брать деньги у государства из бюджета, а брать самих же голосующих. И это, по-моему, правильно. Если ты считаешь себя активным гражданином общества, если ты хочешь влиять на его будущее, ну, знаете, за все нужно платить. Возникает опасность, с другой стороны, появления социально активных жителей, которые будут зарабатывать на тех же самых выборах. Им будут приходить платить чуть-чуть больше, чтобы они дошли до этого избирательного участка. Второй момент. Я абсолютно не считаю, что пенсионеры лишены должны быть права голоса. Я, наоборот, считаю, что проблема сейчас очень во многом это в низкой явке избирателей на выборы. И тот результат, который мы умеем, и зачастую в управлении людьми, выборными должностями, это как раз результат очень-очень низкой активности. По сути, ситуация может сложиться до смешного, что тем же самым миллионным городом могут управлять люди, за которых проголосовало 15-20 тысяч. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание. Естественно, в районных городах зачастую есть так называемый кадровый голод, и очень мало людей, которые действительно разбираются и в той же экономике, способны привлечь инвестиции, способны грамотно выстроить ЖКХ. Я сейчас наблюдаю в одном из районов Красноярского края просто властной коллапс, полное бессилие районных властей хоть как-то наладить жизнь этого района. С другой стороны, в миллионном Красноярске такая проблема стоит немножечко меньше, и найти хороших и качественных управленцев из миллиона просто в силу математики больших чисел гораздо проще, нежели чем в отдаленном районе с населением 30 тысяч. Закон больших чисел, он работает. Опять-таки, мы смотрим на то же, сталкиваемся с тем, что зачастую люди в районных властях, они не могут работать из-за того, что выборы, скажем так, в сельской местности, они могут проходить по принципу, ну, это Коля, он хороший парень, давайте мы его выберем и во властные структуры попадают абсолютно, ну, что называется, левые люди, которые, мало того, могут еще преследовать свои интересы, либо интересы людей, которые за них стоят. А районные бюджеты, в принципе, представляют лакомый кусочек для некоторых деятелей от политики. А что же касается желание Виктора Александровича управлять этим процессом, то это вполне понятное желание, на нем лежит колоссальная ответственность. И, естественно, если в крае не будет результата, то спросят прежде всего с него, почему нельзя совмещать эти модели, как это часто происходит в России. Вот решили по всему краю, значит, заодно и Красноярск отрежем от выборов. Вот это для меня пока непонятно. Ну вот ты сам сказал, Толоконский делает все правильно. И Толоконского выбрали, да, как мы помним? Как раз избиратели... На прямых выборах. Да, пришли, проголосовали за него, собственно, своими ногами. Так вот, ну ведь мы понимаем, как работают политтехнологии, какие специалисты работают на каждого из этих кандидатов. Вот, к слову, о ком ты говорил, проходимцы, да, от политики, которые решают свои конкретные шкурные задачи депутатством, например, мандатом своим, да, то есть они за мандатом пришли не потому, что они хотят помочь городу или району, они пришли для того, чтобы, например, отбиться от ментов, легализовать свой бизнес, просто-напросто получить какую-то неприкосновенность, да, так вот, и именно если бы, например, господин Толоконский бы взял бы просто и дал им всем районам и городам прямые выборы, если бы он так сделал. А ведь мы же понимаем, что депутаты все-таки проголосовали. Нет, ни в коем случае не под давлением, но будучи настоятельно убеждаемы со стороны властей, чиновников краевых, все-таки принять решение вот такое. Ну, то есть мы не будем сейчас, значит, делать невинное лицо, говоря, что административного ресурса нет, он есть везде. Так вот, если бы Толоконский позволил бы выбираться, кому попало, вот помните, вот криминал идет в бизнес, то есть наоборот, в политику, вот был такой слоган, и под это дело, значит, применялись многие политтехнологии, то есть хорошего кандидата иногда даже валили, вот именно рисуя ему образ жулика и вора, который идет, чтобы воровать бюджет, да? Так вот, если бы Толоконский не поступил так, как он поступил, а мне кажется, это все-таки с его подачи, он формирует структуру, архитектуру власти нашей, то мы бы могли бы, и, я думаю, еще и к 90-м вернуться, потому что сейчас у нас есть предпосылки, и кризис есть, и Россия почти что воюет у себя на юге. Так что, мне кажется, это правильное решение. Как бы, конечно, депутаты не заклинали избирателей о своей приверженности прямым выборам. Да, конечно, это звучит красиво. Мы хотим, чтобы выбирал народ. Но у всякой медали есть другая сторона. И все-таки я думаю, что для Красноярска этот метод неприемлем. И есть с выборами у нас одна серьезная проблема. После того, как человек занимает ту или иную должность, он фактически становится неподотчетен. Если мы возьмем программу очень многих кандидатов, с которыми они шли на прошлые выборы и с которыми они пойдут на текущие... Ты, кстати, читал все эти программы? Естественно, все нет. Вот. Их никто не читает, я тебе уверяю. И тем не менее, я более чем уверен, что найти там 10 отличий будет невозможно. Второй момент, который есть, это если бы эти программы можно было бы сравнить и сказать, а что сделано за предыдущий год и что не сделано, это было бы лучше. И то же самое, я думаю, должен делать господин Толоконский, не просто назначая глав районов, например, как это может быть сейчас, и мы понимаем, что фактически выборы из кандидатов это де-факто это назначение, что если бы он давал четкие и конкретные задачи с четкими и конкретными сроками, с четкой зоной ответственности и понимая, что за каждого назначенца он такую ответственность несет, вот это бы пошло краю на пользу. Согласен. Опа! Сижу, не пью уже с утра, на завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезв, чтобы в графу поставить крест. Эй, пойдет голосование. Эй! Опа! Дружок принес в кармане грамм, а я готовлюсь к выборам. Не буду нюхать ни хера, чтоб не сорвались выбора. Эй, растет правосознание. Эй, оп! Давай, оба! Оп! Оп! И вот настал великий день, мне дали в руки бюллетень. Беру и ставлю крестик, эх, я голосую против всех. Эй, с козлами не играю. Эй, я вас не выбираю. Эй, идет голосование. Это «Радиосеть». С вами в эфире были «Радиосеть» на радио ВК. В студии для вас работали Даниил и Тимур. Спасибо большое за то, что слушали нас. Вы можете обсудить нас на нашей страничке в сети интернет radiovk.ru. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Радиосеть.